1772 году производилось дело о двоих братьях Пушкиных, из которых один ездил за границу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания фальшивых ассигнаций, но был схвачен на границе. При учреждении банка было выпущено ассигнаций на 1 000 000 рублей, но в начале 1774 года Сенату дан был именной указ об обращении в империи не более как на 20 миллионов рублей ассигнаций, с тем, что когда взятая сумма выпущена будет из банков, тогда уже Сенату печатать вновь ассигнации, единственно только на обмен присылаемых от банков ветшалых ассигнаций. Приказано подтвердить всем присутственным местам, которые могут иметь какое-нибудь дело с банками, чтоб они крайне остерегались представлять обязательства и требовать отпуска ассигнаций, не имея действительно в сборе следуемой по тому наличной монеты в полном количестве, не полагаясь отнюдь на то, что эта монета в скором времени вступит. Старый банк для дворянства донес Сенату о злоупотреблениях, с которыми не имеет средств бороться. Хотя, писал банк, всякая подлежащая строгость и осторожность к отвращению подлога в закладном имении употребляются, однако число преступников не только не уменьшается, но еще от времени до времени умножается, и потому просит, чтоб повелено было о всех фамилиях, сколько за кем мужска пола душ и в каких уездах состоят, камер-коллегии прислать именной список, к которому банк сделает алфавит и при выдаче денег будет справляться, подлинно ли закладываемое имение состоит за заимщиком, не продано ли оно и не заложено ли. Сенат сначала решил предписать камер-коллегии составить список, сообщить его в банк, но потом, через несколько недель, переменил свое решение и велел отвечать банку, так как эти ведомости без крайнего затруднения сочинены быть не могут, а указами уже предписано, какие придачи взаймы денег предосторожности банк наблюдать должен, то и поступать ему на основании предписанных указов. В октябре 1769 года был опубликован указ во «Всенародное известие». Настоящая ныне война с турками, умножая расходы противу того, как было в мирное время, требует, чтоб и доходы государственные по мере той надобности умножаемы были. И хотя при таком обстоятельстве нужда требовала бы в способствовании общей обороны и безопасности наложить на народ особливую подать, однако ж ее императорское величество, имея матернее о своем народе попечение, изыскивает способы, чтоб и при сих обстоятельствах по велику возможно не отягощать верно подданных ее общенародными налогами, но заменять оные возвышением таких государственных доходов, которые не отяготительны. Таков есть принадлежащий королю доход от питейной во всем государстве продажи. Вино велено продавать по 3 рубля ведро, на французскую водку прибавить пошлины по 3 рубля на анкер. В 1769 году императрица поручила двоим известным дельцам, Волкову и Теплову, изыскать, какую подать на нынешнее военное время купечество и мещанство должны платить. Причем составители проекта обязаны были держаться непременных правил. Первое. Чтоб всеобщая тягость была сколько можно уравнительнее в рассуждении всего государства. Второе. Чтоб не число душ, но состояние городов и их промыслов и торгов приняты были во внимание. Третье. В числе купечества и мещанства и тех надобно разуметь, которые, хотя и выключены из подушного оклада, но пользуются фабриками, заводами и другими мещанскими промыслами. Четвертое. Так как эта подать есть временная, а не всегдашняя, то смотреть, чтоб она соответствовала времени. Волков и Теплов нашли, что таких фабрик, на которых работа производится ткачеством, в 1769 году было 230. Фабрик таких, на которых работа не ткачеством производится, 256. На первых 12771 стан, на которых ежегодно обращаются капиталы 921534 рубля. Железных заводов 111, и на них ежегодно обращается капитала 1 092 540. Медных заводов 48, и на них обращается капитала 780175. Число купечества с цеховыми 228209. В докладе своем Волков и Теплов объяснили, что ими было принято правило: если нужда требует наложить новую подать, то принять в основание старую и по ней возвысить временную новую, ибо так делается во всем свете. Они нашли, что не будет отяготительно, если ежегодно платимые подати с фабрик и заводов будут удвоены. Этим способом получится 287646 рублей. На том же основании уравнивается и купечество, если на него к нынешнему 40-алтынному окладу прибавится по 1,5 рубля на душу.